Глава 27. «Погода сегодня шик», — говорит Лена, паркуясь на стоянке университета. «Может, выберемся куда-нибудь вечером?» «Давай», — киваю я, и, заметив, как она широко зевает, не удерживаюсь от шутливой реплики. «Учебники допоздна зубрила». Я подтруниваю над Ленкой, на что она картинно закатывает глаза, а потом счастливо улыбается. «Общалась до 2 ночи с Артемом по телефону. С каждым днем этот парень нравится мне все больше», произносит с мечтательным выражением лица, на что я не могу не улыбнуться в ответ. «Кстати, я позавтракать не успела. Давай по кофе и булочке», предлагает она. «Глаза слипаются». Почувствовав голодное урчание в желудке при упоминании о кофе, я тут же соглашаюсь. Мы направляемся в университет, обсуждая наши планы на вечер. Я давно никуда не выбиралась и дико устала каждую свободную минуту проводить за учебниками. К тому же впереди куча экзаменов. И зная себя, я не выйду из дома, пока не сдам все на отлично, чтобы заполучить свою стипендию. Было бы здорово переключить внимание на что-то другое и немного развеяться. Выпив по чашке горячего кофе с круассанами, мы идем в аудиторию. Сконцентрироваться на том, что говорит преподаватель, у меня получается не сразу. Мысленно я нахожусь в офисе, выполняя сложные отчеты, чтобы потом беззаботно провести вечер в обществе подруги, как и в старые добрые времена. После занятий Лена подбрасывает меня до работы. Я смотрю в окно, думая о том, как много утаиваю от лучшей подруги. И даже толком объяснить ей не смогла, почему рассталась с Сергеем. Временами на меня накатывает грусть и апатия. Носить в себе правду без возможности поделиться ей хоть с одной живой душой — невыносимая пытка. Пробежавшись взглядом по машинам на парковке, я замечаю знакомый седан и чувствую, как сжимается сердце. Кому и что я пытаюсь доказать? Придумываю себе занятия, чтобы не думать о нем. Но стоит его увидеть, как едва сдерживаюсь, чтобы не броситься к нему с объятиями. Мысли о Борисе догоняют меня повсюду, где бы я ни была. Я уходила из его дома, думая, что под одной крышей мне будет сложно с ним жить. Но съехав, поняла, что стало в разы хуже. Какой-то заколдованный круг. «Ну все, тогда я поехала на маникюр, переоденусь, потом за тобой. И в центр помчим, да?» уточняет Лена, не выпуская телефон из рук. Она почти всю дорогу с кем-то переписывается. Наверное, с Артемом, потому что выглядит до жути счастливой и воодушевленной. «На 7 столик в кафе заказываю?» «Да», — уверенно киваю в ответ и открываю пассажирскую дверь, торопясь в офис. То ли мои мысли притягивают встречу с Борисом, то ли это простое совпадение, но мы сталкиваемся с ним в коридоре. Я врезаюсь в его широкую грудь, обтянутую рубашкой, когда быстрым шагом иду на свое место. Я чувствую, как сильные руки смыкаются на моей талии, не давая упасть, и тело тут же заливает жаром. Я рвано вздыхаю, вспоминая, как это — быть рядом с ним по-настоящему. Борис мне снится каждую ночь. Я просыпаюсь с бешеным сердцебиением и ломотой в грудной клетке. Но это не идет ни в какое сравнение с тем, что я испытываю сейчас. Неужели я до сих пор надеюсь, что он передумает и даст мне шанс? «Привет», — произносит Борис низким грубоватым голосом, от которого по телу расползаются мурашки. Обычная для меня реакция. «Как дела?» — интересуется он. «Здравствуй, Те». Чувствую, как мой голос начинает дрожать от переполняющих меня эмоций. Оказывается, чтобы почувствовать себя живой, требуется так мало. Все хорошо. Борис смотрит на меня сверху вниз, пока я стараюсь не шевелиться. Если поддамся порыву, то уже в следующее мгновение спрячу свое лицо у него на груди и начну шептать, словно безумная, о том, как сильно по нему соскучилась. Но вместо этого, набрав в легкие воздух, спрашиваю в ответ. «А у вас?» вспоминая о субординации. «Тоже все хорошо». Отпускает меня и делает шаг назад. Мне даже чудится, что Борис тоже хочет продлить миг этой встречи, но телефонный звонок, на который он отвечает, направляясь в свой кабинет, рассеивает мою глупую иллюзию. Пора бы уже перестать мечтать о том, чему никогда не бывать. Естественно, собраться с мыслями после этого у меня получается с трудом. А когда в конце рабочего дня звонит Лена и говорит, что ждет меня внизу, я хочу эгоистично отказаться, потому что ничего не могу поделать со своими чувствами к Борису. Я честно пыталась его забыть. Не выходит. «Ну, как тебе? Правда красиво?» Ленка демонстрирует свеженький маникюр, явно довольная результатом. «Да, очень красиво». «У-у-у!» — тянет она, заметив мой кислый вид. «А с настроением что?» «Все нормально». Заставляю себя улыбнуться, но губы словно одеревенели. «Был сложный рабочий день». «Я почти не обманываю. Стефания загрузила меня работой, уехав в командировку, и я едва справляюсь». Спрашиваю у Лены про Артёма, чтобы переключиться на что-то другое, и устремляю взгляд в лобовое окно, слушая счастливый голос подруги. «В общем, не хочу я торопиться. Мне сейчас всё нравится, абсолютно всё. Как он общается со мной, как ухаживает. Если так и дальше продолжится, то я влюблюсь. Впервые в жизни, представляешь?» Плавно притормаживает на светофоре. «Отчего же не представляю?» Очень даже понимаю Лену, потому что сама недавно испытывала эйфорию от внимания и поцелуев ее отца. Отворачиваюсь к окну, пряча глаза. Всего на секунду зажмуриваюсь, чтобы из них не вытекло ни одной слезинки. А когда открываю, то вижу, как на нас летит машина. Огромное черное пятно. Я не успеваю осмыслить происходящее, но успеваю испытать страх. Как в тот самый день, когда попала в аварию в школьном автобусе. Меня сжимает в тисках шока. Я не верю, что мне снова предстоит пережить этот кошмар. Словно в замедленной съемке вижу приближающуюся махину, а потом чувствую удар, и наступает темнота.